Казалось, что я всего на миг смежила глаза после этой мысли, но когда открыла их, то почему-то оказалась совершенно в другом месте. Куда-то пропал тесный чулан, выделенный мне для проживания. Я больше не лежала на жесткой лежанке, от которой, если честно, у меня все ребра ныли, а стояла в спальне Себастьяна. «Трикс!» Себастьян так порывисто поднялся с кровати при виде меня, что смахнул на пол все бумаги, которые как раз разбирал. Шагнул ко мне, но тут же замер, глядя на меня во все глаза, словно боясь, что я сейчас исчезну. «Привет!» Я смущенно улыбнулась. «Интересно, как это произошло? На мне ведь не было подвески, которая до сего момента обеспечивала подобные сновидения». «Ты жива?» Себастьян приблизился ко мне еще на шаг, требовательно спросив: «Где ты сейчас находишься?» «Прости, не могу сказать». Я покачала головой. «Да и вообще, мне, наверное, не стоило приходить. Впрочем, я даже не поняла, как это получилось. Но все равно, я просто хотела сказать, что у меня все в порядке». «Я думал, что ты в руках Стефана». Себастьян говорил тихо, но от этого у меня мороз шел по коже. Право слово, лучше бы он кричал. «И я просил богов, чтобы они послали тебе легкую смерть. Да что там, я даже готов был на новую сделку с Альтисом, но он не откликнулся на мой зов. Теперь я понимаю, почему. Ему было нечего предложить мне взамен». «Ты же говорил, что не станешь второй раз вызволять меня из мира мертвых». Мне почему-то было страшно ответить на его взгляд. Наверное, если бы он приблизился ко мне еще хоть на чуть-чуть, я бы постыдно сбежала. Но Себастьян, понимая это, замер на прежнем месте, не делая ни малейшей попытки ко мне подойти. «Где ты?» Сложным спокойствием в голосе повторил он вопрос. «Скажи, я сразу же заберу тебя». «Не получится». Я выдавила из себя нервозную усмешку. «Себастьян, ты меня не найдешь. Я пришла проститься. Как видишь, мой побег все-таки удался. Пусть в тот момент я всего лишь спасала свою жизнь». Себастьян зажмурился, словно мои слова причинили ему боль. Интересно, мне показалось, или его глаза действительно так подозрительно заблестели? «Хорошо». Неожиданно проговорил он и вновь посмотрел на меня. «Пусть будет так. Ты жива, и это все, что мне надо. Но могу я попросить об одной услуге?» «Какой именно?» Настороженно поинтересовалась я, слегка встревожившись от знакомых насмешливых ноток, вдруг проскользнувших в его тоне. «Один поцелуй, Трикс». Себастьян с неожиданной теплотой улыбнулся мне. «Прощальный подарок, так сказать». Я засомневалась, почувствовав подвох в его предложении. Кто знает, как далеко простираются его способности сумеречного мага. Вдруг он найдет способ выдернуть меня из сна в эту реальность. И тогда мне точно мало не покажется. «Не бойся». Себастьян с обескураживающей искренностью развел руками. «При всем моем огромном желании я не смогу заставить тебя вернуться. Была бы на тебе подвеска, тогда, быть может, она сыграла бы роль якоря. Но ты пришла ко мне по доброй воле. А следовательно, у меня нет права тебя удерживать. Да и зачем? Насколько я понимаю, ты сбежала через зеркало. Раз ты открыла для себя этот способ перемещения, то все мои запреты теряют всяческий смысл. Разве можно запереть в клетке ветер?» В последних словах Себастьяна послышалась такая горечь, что мне невольно стало не по себе. И я порывисто шагнула к нему, забыв про все свои сомнения. «Трикс». Себастьян мягко и очень бережно привлек меня к себе, будто опасался неосторожным движением причинить боль. «Как же я буду скучать по тебе!» Я молчала. Вся моя решимость остаться в Прериссии таяла, как последний снег под жаркими солнечными лучами. «Знаешь, порой ты бываешь невыносимым!» Чуть слышно пожаловалась я, уткнувшись носом ему в щеку. «Сколько раз ты доводил меня до белого коленя своими шуточками! А та отвратительная выходка, когда я была вынуждена обливаться слезами перед Винсентом! У меня до сих пор глаза начинают болеть, как я вспоминаю о ней». «Я такой, какой я есть, Трикс». Себастьян провел рукой по моим волосам. «По крайней мере, я честен с тобой и всегда говорю правду. Если же ее тебе пока не надлежит знать, то я не выдумываю ложь, а так и объясняю. Не то, что твой ненаглядный жених. Что ты имеешь в виду? Я напряглась, но постаралась скрыть это за внешней безмятежностью голоса. То и имею. Себастьян негромко хмыкнул. Ты в курсе, что он навещал меня перед самым отъездом из Итарии? В тот наш финальный разговор он от души поблагодарил меня за оказанную честь и обещал служить верой и правдой. Он ведь на самом деле обрадовался этому назначению, Трикс, как бы не убеждал тебя в обратном. Его ослепила возможность так быстро и легко получить вожделенное дворянство. Но признаться в этом тебе прямо он не рискнул, поэтому и разыграл тот слезливый спектакль у тебя дома. «Ах, злой Себастьян разлучает нас, моя любовь!» Но не переживай, память о тебе будет согревать меня долгими зимними вечерами в этой ужасной ссылке. Мое сердце разбито, я рыдаю и покидаю тебя. О единственном прошу, жди меня столько, сколько потребуется. Последние фразы Себастьян произнес совершенно иным тембром, явно подражая голосу Седрика. Меня кинуло в дрожь. Неужели это правда? И я отстранилась, не без труда выбравшись из объятий Себастьяна. Да. «Это чистая правда», – спокойно подтвердил он, прочитав вопрос по моим глазам. «Трикс, пойми, Седрик не пара тебе. И я говорю об этом сейчас не потому, что испытываю досаду к более удачному сопернику. Отнюдь. Мне просто жаль тебя. Если твое желание осуществится, и ты действительно выйдешь за этого некроманта замуж, то очень скоро пожалеешь о своем поступке». «Ты говоришь так специально», – прошептала я, чувствуя, как растет мое беспокойство. «Не хочешь, чтобы я приехала к нему?» «Нет, я не собираюсь очернять Седрика в твоих глазах», – парировал Себастьян. «Признаю честно, он достойный человек. Конечно, в некоторых ситуациях он меня разочаровывал, но в этом нет ничего странного или ужасающего. У всех людей есть недостатки, и у него они не столь велики. Однако вы с ним не пара. Во-первых, у вас совершенно разное происхождение. Да, ты можешь сколько угодно кричать о том, что это не имеет для тебя никакого значения. Не имеет. Для тебя. А для него имеет. И еще какое. Или ты на самом деле думаешь, что он простил тебя за то давнее оскорбление? А разве нет? Я с вызовом вздернула подбородок. Седрик уверял, что не держит на меня зла. Простить не значит забыть, Трикс. Укоризненно проговорил Себастьян. «Иначе зачем твоему ненаглядному жениху рвать жилы, пытаясь выбраться из унизительного третьего сословия?» «Это было во-первых», — сказала я, не желая отвечать на прямой вопрос. «Что же будет во-вторых?» «А это, пожалуй, куда важнее». Себастьян цокнул языком. «Во-вторых, из-за разницы в происхождении у вас абсолютно различное воспитание. И то, что естественно для него, приводит в ужас тебя. Или хочешь сказать, что некоторые поступки Седрика не расстраивали тебя, и ты не считала их недостойными?» Я невольно вспомнила привычку Седрика отчитывать провинившихся прилюдно. Помнится, в доме рода Криас он даже накричал на меня в присутствии Янора. А ведь Себастьян, как ни прискорбно осознавать, в чем-то прав. Для выходцев из крестьянской среды такое поведение совершенно обычно. Они не будут отзывать в сторону и выяснять отношения шепотом, как принято в семьях аристократов. Для них лучше шумная прилюдная ссора, чем шипение сквозь зубы. Одно время я даже всерьез раздумывала над тем, чтобы рассчитать Дору именно из-за ее невыносимого, как мне тогда казалось, нрава. «Люди меняются», — хмуро произнесла я. И ради любви можно на многое закрыть глаза. Смирилась ведь я с такими же привычками Доры. А ведь она тоже порой не следит за словами и не дожидается удобного момента для выяснения своих претензий. Да, но Дора до недавнего момента была твоей служанкой. А Седрика ты пророчишь на роль спутника жизни. Резонно возразил Себастьян. Неужели ты не видишь разницу? Тебе придется постоянно мириться со вспышками неудовольствия супруга. Более того, чаще всего именно на тебя и будет направлен его гнев. Я устало потерла лоб, не зная, как возразить Себастьяну. Он говорил чудовищные вещи, и хуже всего было то, что где-то в глубине души я полностью соглашалась с ними». Но самое дурное заключается в том, что вы не любите друг друга». Себастьян с нарочитым сочувствием вздохнул. «Только боитесь признаться в этом». «Неправда!» – вскрикнула я. «Я люблю Седрика». «Да неужели?» Себастьян ядовито ухмыльнулся. «Хотя бы сейчас не лги себе. Меня ты все равно не обманешь. В нашу последнюю встречу имей смелость признаться, что ты затеяла всю эту возню с помолвкой лишь для того, чтобы досадить мне. Молодец, досадила с лихвой, но прежде всего ты навредила сама себе». «Неправда». На сей раз это прозвучало тихо и жалко. Я опустила голову, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Ты добрая и совестливая девочка, Трикс». Себастьян ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Затем прикоснулся к моему подбородку, заставив поднять голову и посмотреть себе в глаза. «Иногда даже чересчур. Я понимаю, что все эти годы тебя мучило чувство вины перед Седриком. Ты осознавала, что поступила с ним очень некрасиво. Но пойми, это не повод портить себе жизнь. Хуже нет наказания каждый день, каждый час находиться рядом с нелюбимым человеком. Просыпаться и засыпать подле него, терпеть его ласки и поцелуи. Неужели ты мечтаешь о такой участи? Право слово, это хуже пыточных Альтиса». Я не знала, что ему сказать. В памяти вновь возник недавний вечер, когда я впервые увидела Седрика после столь долгой разлуки. Его прикосновения тогда были мне даже неприятны. Я считала, что всему виной наша ссора, моя обида на его недоверие. Но вдруг Себастьян прав. Вдруг я не люблю Седрика, а просто пытаюсь спрятаться за этим мнимым чувством. «Ты должна сделать выбор», – произнес Себастьян и мизинцем смахнул крохотную слезинку, повисшую у меня на ресничке. «Ты и только ты. Седрик никогда и ни за что не откажется от тебя. Ты слишком выгодная партия для него. Плюс наверняка взыграет чувство собственничества. Да и потом, ты красива, умна, из хорошей семьи. Более чем весомые аргументы в пользу женитьбы, поэтому решать тебе». «Но что мне ждать от тебя?» – тихо спросила я. «Какая же ты все-таки глупенькая, Трикс». Себастьян чуть слышно фыркнул от смеха. Опустил руки на мою талию и привлек меня ближе так, что я ощутила его дыхание на своих губах. Прошептал, гипнотизируя меня своими странными светлыми глазами. «Ну что, порадуешь меня прощальным поцелуем?» Я сомневалась лишь миг. Затем боязливо кивнула, стыдливо зажмурилась и потянулась к нему. Увы, наш поцелуй длился лишь миг. Я едва успела почувствовать мятный вкус его губ, как меня безжалостно вышвырнуло из этой реальности. Вокруг с угрожающей скоростью распустился цветок черного небытия. Я открыла глаза и тихонько застонала. После столь неожиданного и грубого перемещения меня сильно тошнило. Стены чулана танцевали перед моим взглядом, изгибаясь под немыслимыми углами. «Очнулась-таки!» – недовольно фыркнула Ларашья и бросила мне на постель смятый ворох какого-то тряпья. «Одевайся! И побыстрее! Надо уходить!» «Что случилось?» Спросила я изо всех сил, стараясь выполнить ее распоряжение, но получалось плохо. Едва я приподнялась, как меня мотнуло в сторону, и я прибольно рассадила локоть о деревянную спинку кровати. «Я чую, идет беда», — сухо проговорила Ларашья. «Надо уходить. Если ты не встанешь через минуту, я брошу тебя здесь. Прости, но нет смысла погибать двоим». Понятное дело, слова знахарки подстегнули меня. Я сжала зубы неимоверным усилием воли, разогнав клубящийся перед глазами туман и, путаясь в рукавах, натянула на себя предложенную одежду. Как оказалось, Ларашья принесла мне не платье, а рубашку и плотные широкие штаны, видимо, здраво рассудив, что так мне будет удобнее пробираться через ночной лес, спасаясь от чего-то неведомого. Причем сама знахарка предпочла остаться в длинном рубище, в котором она обычно ложилась спать. Напоследок я втиснулась в сапоги и замерла, выжидательно глядя на Ларашью и гадая, что делать дальше, куда бежать и от кого спасаться. «Главное, сейчас не бойся!» Ларашья тряхнула нечесанными седыми патлами. «Помни, мне больше века, и последние 60 лет от моих клыков не пострадал ни один человек, хотя многие заслуживали неплохой трепки, уяснила?» Я удивленно вскинула брови, не понимая, к чему она клонит, и через мгновение едва не взвизгнула от ужаса, когда фигуру знахарки заволокло дымкой метаморфозы. Но если в случае с Артемией процесс превращения был растянут во времени, то теперь все произошло почти мгновенно. Один удар сердца, и лоскуты разорванной рубахи сползли на пол, а передо мной оказалась матерая волчица. Огромный зверь оскалился, продемонстрировав мне внушительные острые клыки, и принялся нахлестывать себя по бокам длинным хвостом, утробно рыча. «Хорошая собачка!» – осипшим голосом пробормотала я. «Только не кушай меня, пожалуйста!» В зеленых глазах перекидыша я отчетливо прочитала презрение. Зверь фыркнул, развернулся к двери и бросил на меня быстрый взгляд, словно говоря: «Ну что, идешь?» Я гулко сглотнула и поспешила за перекинувшейся знахаркой. Не оставаться ведь здесь, право слова. Мало ли кто спешит по мою душу. Затем все слилось для меня в один страшный, неправдоподобный сон. Я пробиралась через какой-то колючий бурелом, двигаясь почти на ощупь и пытаясь не потерять во мраке серую тень, ведущую меня в только ей ведомом направлении. Как назло, ночь выдалась пасмурной, поэтому мне приходилось особенно тяжело. Душный влажный предгрозовой сумрак лип к коже. Мне не хватало воздуха. То и дело притихший лес озаряли сиреневые всполохи далеких молний, пока еще беззвучных. Но они помогали мне хоть немного сориентироваться в пространстве и увидеть, как близко от меня находится мой своеобразный провожатый. Неожиданно я забалансировала на краю обрыва. Перекидыш рыкнул что-то и бесстрашно прыгнул во тьму, клубящуюся у меня под ногами.